преемник дракона. Мир без правил. Глава 1. Дверь трактира вылетела вместе с косяком, частью стены и телом молодого парня в черной футболке. Следом вышел высокий, крепкий мужчина с рогами на голове, плаще без рукавов цвета льда со вставками из металла и дико злым выражением лица. «Я не для того угробил столько времени и сил, чтобы смотреть, как ты спиваешься». Он поднял парня за волосы, посмотрел в разбитое лицо, но не найдя там и грамма осмысления происходящего, зарядил ему кулаком под дых. Слева раздался тихий щелчок. Рыжеволосая девушка взвела револьвер, и сейчас он был вплотную приставлен к виску мужчины. «Отпусти его», — голос был тверд и полон решимости. «Ты разве не видишь, что он с собой делает?» — уже спокойно спрашивает мужчина. «Вижу, и причина тебе известна. Арр, женщина, как же с тобой сложно». Парень вдруг открыл глаза с вертикальным зрачком, окинул всех слегка заплывшим взглядом и похлопал мужчину по запястью. «Я в порядке, спасибо, учитель». Боротис не знал, как реагировать на эту перемену. Уже больше 10 дней Дим вливал в себя огромное количество алкоголя, постоянно находясь в беспамятстве. Дракон разжал кулак и выпустил волосы парня. Он упал на колени, повертел головой и мгновенно восстановил все повреждения, попутно нейтрализовав алкоголь в крови словно яд, после чего встал, достал из пространственного кольца вексель, вписал в него 100 золотых и направился назад в трактир. Удар по морде был в тему. «Не знаю, сколько я пробыл в состоянии овоща, но учитель вовремя забил тревогу. Почему забухал? Нет, дело не в совести или терзаниях об отнятых жизнях, я сделал это ради спасения собственной жизни. Но, когда умирает такое количество разумных, это волей-неволей привлекает внимание той, в чью собственность поступает высвободившаяся сила и души, а так как Дорис стало интересно, кто преподнес ей сей дар, разумеется, сперва она заглянула сюда. Сила смерти ломанулась в ту же сторону, стремясь к хозяйке. А так как я уже мог работать с верой последователей, организм решил, что им она смерти, отчасти проходящая сквозь него, в хозяйстве пригодится. Крайне мерзкая штука, скажу я вам. Ощущение ее присутствия не покидало меня неделю, благо ледяное пламя выжгло очаги за пару дней. Но жуткая хандра и ощущение, будто извалялся в чем-то очень грязном, одолевали довольно долго. Собственно, именно ради помощи в борьбе с этим я и обратился к алкоголю. Вернуться назад не боялся, Боротис уже давно разобрался в тонкостях моего перемещения сюда, но об этом позже. Вхожу в трактир, отдаю вексель ошалевшему хозяину, в качестве платы за ремонт и прошу подать поесть. Дракон и Мира сели рядом. «Ты как?» – девушка волновалась. «Теперь в норме, учитель, как она с ума не сошла, оперируя такой дрянью, Дорис. А кто тебе сказал, что этого не произошло? Она маньячка покруче многих, поверь, лучше тебе не попадать к ней в чертог, то еще местечко, да и божественность сия дама обрела во времена непрерывных войн, не брезгуя энергией душ, представляешь, что у нее сейчас в голове? Жесть, это прямо воспоминание последних минут перед смертью каждого». Дракон кивнул. «Страшная женщина, тем не менее, одна из сильнейших в пантеоне, ведь разумные никогда не перестанут убивать друг друга. Если когда-нибудь стану богом, возьму за правило обходить ее 10-й дорогой. У меня голова еще слабовато соображает, что будем делать дальше. Она у тебя всегда в таком режиме, дальше ты продолжишь проживать свои годы, а мне предстоит вспомнить, что такое жизнь. Оптимистичная трагедия, совершенно непонятно, что это такое, но в общем собственно звучит. Чего?» Дракон был в замешательстве. «Это определение слова жизни из моего старого мира. Страшное место». Посидели еще полчаса, Боротис куда-то ушел, велев держать связь как обычно, а мы с девушкой отправились в спальню. За 10 дней борьбы с зеленым змеем у меня образовался некий долг, пусть не совсем супружеский, но проценты накапали. На следующий день отправились в академию. Скоро сессия, при этом ни одного занятия мы так и не посетили. Придется немного потрудиться и нагнать пропущенный материал. По моей просьбе, Боротис изготовил еще одно колечко, что подавляло нынешнюю ауру, внешне, делая меня все тем же магом 7-го ранга. Чтоб людей не пугать и так много внимания не привлекать, долетели до Мерла, прошли через портал и спустя полчаса неспешной прогулки, уже входили в ворота учебного заведения. Как давно я здесь не был, будто вечность. Забежали к казначею, проплатили наш особняк на этот учебный год, переоделись и рванули в сторону своих аудиторий. После занятий мою гостиную вновь превратили в общественное место. Урсан, Кор, Герат, Вил, Хадар, принцесса Солана, Мира, в общем вся наша толпа сейчас торчала здесь, подъедая мои запасы закусок и соков. Народ, есть разговор. Да не рассказывали мы о тебе никому, будь спокоен, решил успокоить меня Вил, остальные закивали, одна лишь Мира улыбнулась. Дело не в этом, тут ситуация поинтереснее, делаю паузу, набираю воздух в грудь. Я решил уйти из академии. Вы хоть раз видели близнецов? Так вот, лицо у всех моих друзей, кроме Миры, сейчас было одно на шестерых, офигевшие. Так, я за эссенцией света, рванул куда-то в комнату некромант. Дим, ты серьезно? Это уже Урсан не выдержал. Ой, дебил, протянул Янг. Я хотел было ответить, как мне на голову полилась светящаяся, белая жидкость. Хадар, мышей тебе полную задницу, зачем продукт переводить? Хотел убедиться, знаешь, некоторые твои идеи явно носят демонический характер, ну вот скажи, чем тебе Академия не угодила? На это есть куча очень веских причин, просто поверьте на слово, к тому же, я буду часто заглядывать, да и вы всегда можете заехать в гости. В принципе, хорошая идея, преподаватели будут не такие злые, количество происшествий в Академии уменьшится, Вил как всегда. Мира, а ты что молчишь, ты так просто его отпустишь? Принцесса пошла с козырей, но я это предвидел, красотка была первой, с кем обсудил данную идею. Так решил мужчина, девушка отпила из бокала и поудобнее устроилась в кресле. Да не на кладбище я иду, а в замок. Признаюсь, их реакцию я слегка не одобрял. Твои земли ведь примыкают к горам, верно? Спросил Кор. Есть такое. В таком случае залетай в гости, каждые выходные мы там. А с Мирой можно? Да хоть всей толпой, дворец большой. На остаток вечера главной темой для разговора был я и мое тупое решение. Изначально, хотел последовать совету Баратиса и закончить обучение, но по факту, оно давало только документ, благодаря которому я имел бы право осуществлять магическую деятельность, беря за это деньги, ну и допуск в некоторые заведения для магов. Только на кой черт он мне на 10-м ранге, еще и с таким учителем? Пора двигаться дальше. Обговорил этот момент с Мирой, решили, что она пока поучится здесь. Девушка не хотела оставлять наставницу, не возражал, но договорился с ректором, что смогу навещать ее в любое время. К слову о 9-ранговых, Эгилранедос, узнав о моем усилении, в друзья набиваться не стал, хоть и сменил манеру общения, но вот с Баратисом теперь тусовался постоянно. Наутро я уже был собран и стоял на крыше особняка, обнимая Миру. «Зови в любой момент, когда понадоблюсь, примчусь за 20 минут». «Еще чего, а любовникам внимание когда уделять? Это ведь такой удобный повод», — девушка ехидно улыбнулась. «В твоих же интересах признаться, что это шутка, женщина», — улыбаюсь во всю харю. «Кто знает, она целует меня еще раз и выпускает из объятий, лети уже, ледяной властелин». «Слишком пафосное название, взмах крыльев и я в воздухе». «Летел не спеша». Часто зависая на одном месте и разглядывая происходящее внизу, драконьи глаза просто превосходная вещь. Сперва понаблюдал, как охрана купеческого каравана отбивается от грабителей, затем минут 20 пялился на голых девушек, что плескались в небольшом озере, когда успел извращенцем стать. В общем, потерял кучу времени и когда настала темнота, решил заночевать в небольшой пещерке, меж двух валунов. Выпустил Самилу, демоница подросла. На голове появилась третья пара рогов, тело стало более крепким и слегка мускулистым, в общем фигурка отпад, земные фитнес-модели удавились бы от зависти. «Посторожишь? Легко, могу и согреть, господин», — демоница облизнула пухлые розовые губки раздвоенным язычком. «Мире нажалуюсь, хвост оторвет, ага», — типа напугалась, «не верю». Самила подмигнула и отправилась на разведку местности. «Это бестия уже полгода строит мне глазки», каждое утро оказываясь вместе со мной, под одеялом, в случае, если сплю один. Уже и разговаривал, и пинками выгонял, и в защитной пентаграмме спал, итог всегда одинаков, просыпаюсь, рубашка в слюнях, на слюнях она. Мира дико угорала над данной ситуацией, не предпринимая абсолютно никаких попыток помочь. Заговор, не иначе. «Господин, вы бы посмотрели», — раздался голос демоницы за спиной. «Ну пошли». Она привела меня к какой-то дыре в земле. «И, там что-то есть, пахнет домом». Самила явно была напряжена. Накидываю на себя защиту и прыгаю во тьму, не являвшуюся помехой для новых глаз. Падал метров 40, тормозя кинжалом о стенку. На дне увидел проход, ну посмотрим. Прошли около 200 метров, вместо земляных стен, появились каменные. Самила постоянно оглядывалась и принюхивалась. «Господин, за нами наблюдают. Чую, низшие твари изнанки, около десятка». Спустя час, вышли из каменного тоннеля в огромную пещеру, никак не меньше 600 метров радиусом. Почти всю нижнюю часть занимало озеро, в центре которого находился 100-метровый, каменный обелиск с 30-метровой площадкой вокруг. «Ой, чует мой зад, в этой водичке кто-то доживет. Собственно, чего я напрягаюсь?» Ледяной импульсой в пещере наступила зима, а вода перешла в твердое состояние. Под льдом послышался странный звук, похожий на зов китов. «Нифиг, сидите там до весны». Подошел к обелиску, Самила хвостиком за мной. «Это тюрьма, уверена?» «Да, я такое уже раньше видела». Из обелиска выходил небольшой каменный постамент, на котором стояла стеклянная бутылка, примерно на литр объема, исписанная странными знаками и заполненная чем-то ярко-красным. Горлышко плотно закупорено крышкой и залито черной смолой. Создал ледяные когти, постучал одним по стеклу. Туман внутри зашевелился и собрался в небольшую, но грозную демоническую фигуру сантиметров 8 в высоту. 5 пар рогов, длинный чешуйчатый хвост, красная кожа, мускулистое тело и плоское хищное лицо с двумя парами глаз. Может, Хадару его подарить, будет крысами командовать. Самила задрожала и спряталась в перстень. «Серьезно? По своей воле? Ты еще что за барабашка?» Пялюсь на это создание, на колени смертный. «Ага, погоди, только валенки зашнурую», — подумал пару секунд. «Стоп, так ты ж демон, наглая вошь, я выберусь отсюда, и ты пожалеешь о своей наглости. И как давно ты выбираешься?» Стою и улыбаюсь как дебил. 1500 лет, открой пробку и получишь все, что захочешь. «Ага, нашел дурака». Беру бутылку, как следует встряхиваю и сую в перстень, потом разберемся. С этой мыслью и вернулся в лагерь. «Что, такой страшный дядька?» — спрашиваю пристыженную демоницу. «Господин, это архидемон, даже вам сейчас с ним не справиться». «Тогда подарю Баратису, тоже мне, нашла проблему, стереги, я спать». Проснулся на рассвете, выпнул из спальника демоницу, перекусил и рванул в замок. Добрался быстро, поприветствовал слуг и пошел к учителю. «Я свеж, бодрый, готов получать знания», — кричу, ворвавшись в его комнату. «В таком случае мог остаться в академии». Дракона застал лежащим в кровати с двумя девицами, ящер был еще сонным. Девушки по-быстрому накинули халаты, собрали вещи и выбежали вон. «Ставлю на стол бутылку. Там программа начальной школы, а у тебя университет, на вот, сувенир». Дракон наш проснулся, огромными глазами посмотрел сперва на бутылку, потом на меня, снова на стеклотару. «Ты где это взял, придурок?» Голос был спокойный. «Где-где, в норе. А стража как победил? Не видал таких. Если не нужен, заберу себе, придумаю, куда применить». Дракон схватил пленника и спрятал в пространственный карман. «Неделю меня не трогай, дай пожить нормально, после, продолжу делать из тебя дракона». «Понял, принял». В гостиной меня ждали бойцы и Лагар. По их докладам понял, что и без моего вмешательства дела здесь идут неплохо. Дороги строятся по плану, поля обрабатываются, налоги платятся. Баратис успел поколдовать над защитой замка и теперь сомневаюсь, что без божественного вмешательства кто-то сможет сюда пробраться. По сути, я не возражал, все равно планы были другие. Спустился в мастерскую, разжег горн и приготовил все для плавки металла. В здоровенный тигель закинул куски нескольких металлов с присадками, достал формы. Когда довел сплав до ума, прогрел формы и залил раскаленный металл. За этим занятием провозился 2 недели. Кости, бронепластины, куча переходников и креплений, все это пришлось изготовить вручную. Скилл уже был наработан и доверять это другим мастерам не хотелось абсолютно. Я изготавливал гончих. Схема, что ранее обсуждалось учителем, давно была готова и доработана, как и чертежи деталей. Когда собрал скелеты, провел монотоки, сделал магические суставы, у меня получились 4 одинаковых металлических зверя, внешне напоминавших пантер. Они имели длинные гибкие хвосты и тело, сильные лапы, острые кристаллические зубы и когти. Из широкой шеи выходили по 2 щупальца с шипом на каждом. Через шип в тело жертвы мог быть впрыснут либо яд, либо парализующие снадобье. Сперва хотел добавить тарин, но мы так и не сумели придумать как. Он просто разрушал часть конструктов и рун при неосторожном движении конечности. В результате остановились на кристаллах, которые учитель обработал своими методами. Броню и магические щиты тоже будут рвать, хоть и не так эффективно. Нанес кучу различных рун, Данный металл для этого подходил невероятно хорошо. Хватаю зверят в два перстня, приготовленных для них, попарив каждый и лечу в башню. Размещаю будущих охотников у источника, на спине каждой открываю специальный паз, куда вставляю, запаянную с обеих сторон, колбу с элементалем. Братис поработал над ними. Со временем эти ребята окончательно покинут колбу и распределят себя по всему телу гончей, практически становясь ей, а при наличии энергии, еще и начнут развиваться. Активирую творение, зашевелились. Маны здесь полно, потому очухались быстро. Отдал несколько команд, по типу сидеть, лежать, слушаются, отлично. Отдаю команду ждать. Оставил откармливаться, а сам поднялся в одну из комнат, что, в прошлом, оборудовал под кабинет. Ну что, 10-му рангу достойное жилье. Карандаш летал по куску кожи практически сам. То, что планировал создать, болталось в моей голове еще в прошлом мире. Закончил наброски за пару часов, свернул все, сунул в тубус, вышел на крышу и отправился к тем, кто соображал в строительстве лучше всего. Тем более, что шайды сами приглашали в гости. Глава 2. Перед отправлением связался с Мирой, но, к сожалению, послом какой-то страны она не являлась, а потому, свободно покидать академию не могла, даже по моей просьбе. Вот тебе и равноправие среди студентов. На максимальном ускорении долетел до Мигара, шайды уже ждали. Не прошло и 100 дней, Урсан протянул руку, его примеру последовал Кор, пожимаю в ответ. Дела были, и помощь твоя нужна. Конечно, чем смогу. Архитектор нужен, я тут конечно накидал что смог, но боюсь, как бы сортир не вышел, при постройке по этим эскизам. Шайды улыбнулись и потащили во дворец. Посидели за столом в хорошей компании, Герат умчался к невесте, потому общались втроем. Нужного мне специалиста нашли в течение пары часов. Молодой крепкий парень, 1,50 м ростом, с черной бородой и полным отсутствием растительности на голове, аккуратно постучал в дверь небольшой гостиной, после чего вошел. «Ваше высочество, мне сказали, что вы хотели меня видеть. Не я, он», — показывает пальцем в мою сторону, — «бескультурщина. Меня зовут Дим, его высочество рекомендовал тебя как опытного архитектора, потому хотел бы обратиться за помощью». «Конечно, только скажите, все сделаю в лучшем виде». «Вот и отлично», — вытаскиваю из тубуса листы с эскизами, — «примерно вот такая постройка мне нужна, однако я в этом абсолютно ничего не понимаю, какие колонны будут несущими, как распределить нагрузку, какой раствор лучше использовать и так далее». Архитектор несколько минут рассматривал мои художества со странным выражением лица, казалось, ему не нравилось абсолютно все, от задумки до кожи, что использовалось. «Что конкретно от меня требуется?» — уточнил он, не отрываясь от рассматривания. «Стиль и примерный план постройки я обозначил, от вас мне нужны нормальные подробные чертежи, не возражаю против внесения личных правок для повышения удобства и функционала, за сколько справитесь? Это очень большая работа, не меньше 40 дней, но лучше взять с запасом. По времени я особо не ограничен, сколько будет стоить эта работа?» Шаэт задумался, покрутил еще раз мои рисунки, мельком взглянул на принца, потом на меня. «Сделаю бесплатно, но когда оно будет построено, я бы хотел, чтобы все знали, кто изготовил чертежи. Об этом можешь не волноваться, к тому же, гарантирую, что эта постройка заинтересует все три империи и ваше королевство в том числе». На том и порешили. Пообщался с друзьями еще несколько часов и рванул в сторону ледяной башни. На ночь решил не оставаться, хоть и предлагали. По прибытии, первым делом, проверил гончих. Котятки окрепли. Под металлом чувствовалась немалая сила льда, элементали уже обжили и смирились с новым телом, начав его укреплять и развивать. Красавцы. Ну мне пока не к спеху, так что пусть отъедаются. Поднялся на крышу, окинул территорию взглядом. Ага, нашел. Элементали делились по размерам и насыщенности маны. Вокруг особо крупных часто вились по несколько более мелких. Но был среди всего этого сброда один интересный экземпляр. Сгусток снега и льда, ростом с меня, явно выглядел сильнее остальных. Приметил его еще в первое посещение и далеко от источника этот кадр не отходил, постоянно ошиваясь у подножья башни. Подлетел на расстояние 3 метра, насторожился, судя по всему более разумен, чем те, которых в гончих запихал. «Ты меня понимаешь?» Элементаль принял человеческие очертания и кивнул снежно-ветряной головой. «Хочешь получать больше силы?» Недолгое раздумье, снова кивок, «тогда придется меня слушаться». На этот раз Кивка я ждал минут 5, но все же, получив согласие, поместил элементаля в специально подготовленный сосуд в виде 3-литровой колбы с рунами. Ну что, последний элемент добыт, пошли творить. Поднялся в мастерскую, не идеал, конечно, но для сборочных работ годится. На столе разместил несколько металлических пластин, в которые поместил сосуд с добровольным союзником. Нанес защитные руны, к колбе подцепил такую же рунную вязь, что носил на браслетах. Теперь он имеет доступ к функционалу управления моей территорией. Сделал подпитку от источника. Со временем элементаль разовьется на достаточный уровень, и я получу практически искусственный интеллект, которому смогу отдавать команды и на которого повешу основные заботы в будущем проекте. Назову тебя Гор, теперь ты служишь мне, а я несу ответственность за тебя. Оставил элементаля обживаться в новом теле, со временем перекину под его управление еще кучу всего. Пусть пока он может выполнять лишь простые команды, но все мы с чего-то начинали. Вышел на крышу, прыжок, и я мчусь в сторону замка. Гор, включи освещение. Связался с элементалем через артефакт, и он тут же выполнил требуемое. Молодец, работает эта хреновина, ура. Спустился в мастерскую. Сторожевые столбы мы расположили не только вдоль всей границы, но и в нескольких местах на самой территории. Однако, как показала практика, если нападающий будет магом от 5 ранга и выше, особо они их не остановят. Потому было разработано улучшение, а именно, деревянный столб, к которому крепятся драконы стражи, будет заменен на металлический, в котором планирую расположить несколько накопителей. Каждый столб будет утыкан тариновыми шипами, что разлетятся после взрыва, прошивая любой магический щит. Помимо этого, все столбы, в случае опасности, будут создавать перед собой магический барьер. Ну и не будем списывать со счетов меня, который крайне быстро доберется до атакуемой территории. Но сперва установлю это. Добрался до деревни Левая, в центре которой разместил небольшой каменный постамент, исписанный рунами. Господин, что это? Староста оказался самым смелым. Это ваша персональная больница, время от времени буду ее подзаряжать. Если что-то случится, нужно подойти и коснуться постамента рукой. Прикоснувшегося излечит заклинанием 4 ранга, попусту заряд не транжирьте. Спасибо вам, господин, окружающие люди поклонились почти до земли, а я почувствовал приток силы веры. Подобные артефакты установил и в оставшихся деревнях. Помимо поклонения, мне нужны еще и здоровые работники, что будут воплощать в жизнь все мои глупые идеи. 2 недели спустя мы с Боротисом торчали на большой поляне, недалеко от замка. Я напитывал маной небольшие портальные арки, диаметром в 30 сантиметров, а он контролировал процесс, во избежание большого бума. И ведь справился. Спустя полчаса манипуляций, рунная вязь на обоих кольцах засветилась, камень с впаянным металлом уплотнился, и в первом кольце можно было наблюдать ту часть пространства, на которую указывало второе. Как рассказывал учитель, главное, не перемещать их быстро, а лучше вообще оставить на одном месте, все же магия пространства штука серьезная, и даже драконы относятся к ней с особым трепетом. На территории замка, в специально построенном помещении, также построили полноценную портальную арку, однако, в отличие от остальных, она не располагалась на подземном источнике силы, потому изначально было проблематично осуществлять зарядку. Помог Боротис. Он сделал крохотный прокол в пространстве, тоньше игольного ушка, и связал его с изнанкой. Энергия хлынула в арку рекой, благодаря чему можно было прыгать хоть через весь континент. Как я не умолял, дракон наотрез отказался учить меня этому трюку, до получения 12 ранга. Жмот, учитель, получилось. Радости моей не было предела. Нашел повод, вот когда создашь полноценную портальную арку, сможешь собой гордиться. Да хоть сейчас могу сделать, запитать не от чего. Все же, мозги это не твое, скунс, и на что он сейчас намекает. Хотя стоп, я все понял, учитель, походу голова мне и вправду только для того, чтоб в нее есть. Признание, первый шаг к исправлению, а сейчас свободен, надоел. Спорить не стал, тем более что дал о себе знать амулет связи. У аппарата. Дим, нужна помощь. Мира была слегка взволнована. Буду через 5 минут. Так быс. Договорить она не успела, так как я отрубил связь и рванул к порталу. Несколько секунд на подтверждение координат, около 10 секунд на отклик с другой стороны, и я на портальной площадке Академии. Девушку нашел в особняке, куда вломился с клыками дракона в руках и сотней кинжалов, что летали вокруг. К Кто обидел, кого убить? Я судорожно оглядывал гостиную, ища врагов или хотя бы тех, кто мог заставить волноваться. Как ты так быстро добрался? Мира сидела в кресле и читала книгу, в соседнем расположилась Солана. Принцесса разглядывала меня удивленным взглядом, судя по всему, этот вопрос интересовал ее не меньше. Портал с учителем в замке построили, произношу, полностью убирая оружие, так что на каникулах сможешь быстро добраться до дома, координаты я оставлю. Сказать, что девушки обалдели, значит ничего не сказать. Ты владеешь магией пространства, восхищение в голосе принцессы буквально кожей чувствовалось. Есть немного, так что случилось, голос у тебя был. Извини, что напугала, девушка слегка покраснела, просто меня приглашают на прием, что устраивает клан Ледяного Феникса, она замолчала, давая мне возможность додумать. И они надеются, что я приду с тобой, не удивлен, хочешь пойти? Если честно, нет, Мира. Они ведь один из сильнейших кланов страны, знаешь сколько у них влияния, даже мой отец считается с их мнением, там толпы магов 7-го и 8-го рангов, про финансовый вопрос вообще молчу. И тем не менее, идти не хочет, подвожу итог, спасая девушку. Знаешь, как ты говорил раньше, врагов мы завести всегда успеем, от меня не убудет, если пару часов поем за чужой счет и потанцую на дорогом каменном полу. Уверена, кивает, тогда купи лучшие платья и украшения, моя женщина должна затмить всех своей красотой, для тебя это будет несложно. Если не хватит денег, я добавлю, подключилась обрадованная Солана, на что Мира загадочно улыбнулась, глядя на меня. Сейчас, на счету девушки лежало около 700 тысяч золотых, сколько на моем, не проверял, но цифра явно была семизначной. Золото текло рекой, с продажи зелий, артефактов, от императорской семьи за рецепты, а также, немало вынес с территории врага. Чтобы девушке не пришлось выпрашивать по монетке, на шпильке, артефакты и прочую мелочь, щедрой рукой перекинул на ее счет 30% собственных сбережений. Отдал бы и больше, да она встала в позу, заявив, что и это за всю жизнь не потратит. Наивная, выяснив, когда и во сколько прием, оставил девушек решать их женские дела, вернулся в замок, попросил дворецкого заказать костюм поприличнее и закрылся в мастерской. Крестьяне жаловались на засушливое лето, потому решил сварганить сразу два амулета, первый, для повышения питательности почвы, больше не нужно будет засевать поля поочередно, дабы земля отдохнула, второй, для увлажнения почвы, с которым все было намного проще, чем с первым. Мановоды из накопителей постепенно утекало через пентаграмму, делая землю влажной. Для каждой деревни сварганил по 20 штук, раздал слугам и велел доставить старостам. Строительство дорог на моей территории шло ударными темпами, а сами крестьяне, уже успевшие воспользоваться ими, оценили скорость и удобство передвижения в любое время года, потому строили как для себя, так для себя и было. Пролетел над работниками, светанул лицом, отвесил несколько комплиментов дамам, особо старательным кинул премию в виде еще одной серебряной монеты и рванул в сторону башни. Гор, какие новости? Молчит, значит еще не эволюционировал. Ладно, подождем. Проведал гончих, они мурлыкали, лежа у места выхода маны, вылизывая ледяным языком броне пластины на лапах. Потрепал одну по загривку и подошел к дыре. Ну в принципе, можно попробовать. Мне нужно было выяснить, что является источником этой силы, откуда-то же она берется. Боротис прилетал, смотрел, говорит, что это очень глубоко. На вопрос, выживу ли я, если приближусь туда, получил весьма лаконичный ответ. Ты еще наш уговор не выполнил, кто ж тебе позволит умереть? Ну я предупреждал, дальше не ругайся, достаю клыки дракона, после моего прорыва они сильно изменились. Лезвие больше не нужно было создавать. Оно состояло из черного металла и издавало легкое голубоватое свечение. Но вот резали эти клинки, кажется, абсолютно все. Даже тариновый пруд был покромсан на короткие палочки, ничего себе апгрейд. Боротис упоминал, что они будут развиваться вместе со мной, но чтоб настолько. Долго думать не стал и прыгнул в яму, диаметром около 2 метров. Спускался около часа, цепляясь за обледенелые стены, втыкая в них кинжалы. С каждым метром холод ощущался все сильнее, это сколько же тут градусов, когда уперся в ледяной пол, особо мудрствовать не стал и раздолбал его кинжалами, потратив на это еще 10 часов, заодно и согрелся. В итоге, выпал в небольшую пещерку, 3 метра в диаметре, в центре которой располагалась ледяная глыба странной формы. Мороз пробирал до костей. Подхожу и несколько раз бью лезвиями по ледяному покрытию. Лед треснул, а моему взгляду предстала картина, на которую даже не знал, как реагировать. Братис, я тут такое нашел, ты бы глянул. Вижу скунс, это сердце низшего божества, возможно даже я его когда-то вырвал, кто ж вспомнит. Использовать для усиления как-то могу, для этого тебе сейчас нужна сила веры, а ледяную ману твое тело и само теперь неплохо вырабатывает. Понял, принял. Тогда как и планировал, использую в проекте. И чего тебе на земле не сидится, сказал ледяной владыка небес. Сейчас, передо мной находилось живое, бьющееся сердце из льда, излучающее просто чудовищное количество маны. По словам Братиса, такие вещи действовать не перестают, если их, конечно, не разрушить. Попробовал прикоснуться руками, получил обморожение. Стоп, я, беспредел. Ну и ладно, достану, когда понадобится. Поднялся наверх. Как же тут тепло. Ладно, пора собираться в гости. Девушка ждала в академии вместе с принцессой. Солану сопровождал Урсан. Уж не знаю, как она умудрилась его уговорить, но судя по растерянному лицу Шаэда, явно пообещала что-то интересное. Мира была прекрасна. Платье цвета морской волны, местами стилизованное под чешую, с открытыми плечами максимально подчеркивало ее шикарную фигуру. Волосы она не заплетала никогда, заявив, что раз ее мужчине нравятся распущенные, то достаточно просто расчесать, но иногда все же делала несколько небольших косичек на виске, просто для того, чтоб не лезли в глаза. Как всегда пунктуален, пожал мне руку друг. На том и стоим, готовы? Карета уже у ворот. Ректор разрешил выход, принцесса лучилась от счастья. Это кавалер на нее так повлиял, транспорт и правда уже ждал. Шикарная карета на 8 человек, колес не было, она просто плыла по воздуху. На высоте примерно в метр, тащили ее тройка зверей, с виду напоминавшие белых мускулистых лошадей с вертикальным зрачком и зубастой пастью. Добрались за 20 минут, все же город не маленький. Поместье главы гильдии располагалось в городской черте, одного из элитных районов для знати. На крыльце нас встречал сам глава, на пару с тем парнем, что приходил к моей границе предложение передавать. Делаю морду ящиком, натягиваю похерфейс и подхожу здороваться. Ваше высочество, господин Орлов, рад приветствовать вас в своем скромном жилище. Выпендрежник. Да этот особняк вместе с пристройками занимал территорию с половину моих земель, не меньше. Скромник, блин. Благодарю за приглашение, отвечал Урс. Принцесса хоть и обладала высоким статусом, но пришла сюда с мужчиной, а по этикету, отвечать должен был именно он. Благодарить не буду, но если вдруг захотите, чтоб я пришел еще раз, передавайте приглашение мне, а не вынуждайте мою женщину просить о помощи. Что глава, что его сопровождающие, которых стало на 20 человек больше, буквально обалдели от такой наглости. «Теперь верю», — сказал он, посмотрев на паренька, как же его звали. «Вы правы, господин Орлов, это было бестактно с нашей стороны, надеюсь, этот вечер скрасит данное недоразумение». Я кивнул, и наша четверка прошла внутрь поместья. «А что, неплохо тут», — шепчу девушке на ушко, она лишь улыбается. Мы прошлись по богато украшенному залу, попробовали несколько закусок, выпили по бокалу вина. На мое счастье, многие аристократы просто не помнили, как мы выглядим, потому не спешили заводить разговор. Музыка звучала вполне сносно, и девушка все-таки вытащила меня немного потанцевать. «Двигаешься намного лучше», — подвела она итог, когда мы завершали последние движения. «Ранг позволяет», — улыбаюсь, принимаю руку Миры и веду ее к окну. Накаркал, про нас вспомнили. Глава гильдии Ледяного Феникса, нужно бы выяснить, как его зовут, с десятком гостей, целенаправленно топал в эту сторону. «Господин Дим Сатис Орлов, госпожа Рамкан», — на этой фразе Мира вздрогнула, но быстро успокоилась, вспомнив, что я рядом, как уже говорил, «Я рад приветствовать вас на этом вечере. Спасибо, все организовано на высшем уровне. Благодарю за похвалу. Скажите, вы ведь уже общались с человеком, которого я к вам отправлял. Могу я узнать причину отказа вступления в мой клан? Если не устраивает сумма или условия, их всегда можно обсудить. На данный момент у меня другие планы и вступление в какой-либо клан в них не входит». «То есть вы откажете всем?» «Разумеется. Признаюсь, я разочарован». Услышав подобный ответ, Макс с вашим потенциалом и при моей поддержке, со временем мог бы достичь и 9-го ранга, Я едва сдержал улыбку, а вот окружающие ахнули. «Думаю, ваше предложение будет в силе не один день, верно?» Глава одобрительно кивнул. «В таком случае, когда разгребу все дела, дам вам окончательный ответ». Эта фраза слегка разрядила обстановку. С одной стороны, я мог гнуть свою линию, заявив, что нафиг они мне не сдались, но тогда получил бы порцию головной боли, гадили бы из-под тишка. В конце концов, я бы психанул и навалял всем для прояснения рассудка. Но напрягаться еще и по этому поводу сейчас дико не хотелось. Спокойно завершу все проекты, а потом этот мир узнает про единственного на этом острове, мага 10 ранга. Еще час беседовали о разной ерунде. Познакомился с частью свиты хозяина вечера, вежливо отказался от нескольких приглашений на обед, узнал кучу бесполезных слухов о похождениях знати, в общем пытался влиться в светскую жизнь. Многие откровенно пялились на мои зрачки, в итоге не выдерживали и все же интересовались, откуда у меня это украшение. Отмазка была простая, неудачный эксперимент. Некоторые даже поверили. «Потерпи, скоро сможем уехать», – прошептала Мира, когда от нас отходила очередная компания аристократов. «Да все нормально, нужно же как-то держать себя в тонусе». Все окна зала разбились одновременно, свет мгновенно погас, а спустя несколько секунд раздались первые крики. «Но что такое темнота для глаз дракона? Вижу 20 человек в капюшонах и масках на нижней части лица, маги не ниже 7 ранга, трое 8 и все бегут в нашу сторону, нацелены на Миру. Серьезно, смертники?» Обнимаю девушку за талию и притягиваю вплотную к себе. Сотни ледяных кинжалов мгновенно перекрывают нападавшим путь. «Ребята, вы очень сильно заблудились, Хурсубат там», показываю пальцем в сторону юга. Нападавшие явно были озадачены. «Кто ты, и почему видишь в темноте? А тебе не пофиг?» Сразу говорю, девушку не отдам, она еще долг не выплатила. Глава клана заплатит все ее долги, назови сумму. За спинами говорившего шла битва, он же спокойно общался со мной, будто на прогулке. В себя поверил 8-ранговый. «Извини, но твой глава не в моем вкусе, долг, о котором я упоминал, супружеский», нападавший поперхнулся, воздухом что ли умудрился подавиться. «Тоже мне маг». Он медлил, явно чувствовал силу, которой наполнены кинжалы. В конце концов, что-то для себя решив, отдал команду к нападению. «Ну, парень, ты сам решил свою судьбу». Воздушная волна сметает их в сторону, ледяной импульс, и ребята приморожены ногами к полу. Подумал несколько секунд и закрыл троих 8-ранговых в ледяные коконы, так надежнее. Остальную мелочевку добили местные. Все же, клан ледяного феникса не зря один из сильнейших. Мои манипуляции не остались незамеченными, свет наконец зажегся. Под ошалевшие взгляды Урсана, принцессы и остальных гостей, подхватываю Миру на руки, создаю крылья и, крикнув спасибо за вечер, на полном ускорении вылетаю с красоткой через окно, утягивая за собой коконы. Минутой мы у портала, несколько секунд и вот он замок. Дом, милый дом. Глава 3. Пленников расселили по разным камерам, введя каждому тариновые иглы под кожу и накинув кандалы из того же металла. Все же, магия опасная штука, особенно на 8-ранге. «Поговорим?» – спрашиваю мужчину средних лет, абсолютно ничем не примечательной внешности. Молчит. «Ну не полные же вы дебилы, лезть в поместье, забитое высокоранговыми магами, ради одной женщины, хоть и безумно красивой, без веской причины». Опять молчит. «Мда, какой-то односторонний у нас разговор». Создаю кинжал и отрубаю пленнику палец. Гримасу состроил, но судя по всему легко терпит. «А во, ладно, зайдем с другой стороны». Снимаю маскирующие перстень, глаза молчуна расширяются. «В принципе, я могу выпотрошить твои мозги и узнать все, что нужно, но мне бы не помешали бойцы вроде тебя», решил слегка поблефовать. «Я под клятвой крови», наконец подал он голос и скорчился от боли. «Сильная, наверное, штука. Учитель, нужна помощь». Приложи руку к его голове, выполняю требуемое, печать вспыхивает, а из парня начинает исходить легкий кровавый туман. «Готово, на следующем занятии научу тебя это делать», придумал тоже, «по каждой мелочи ко мне бежать». «Теперь рассказывай, кто послал, что за спешка?» Спрашиваю у ошалевшего пленника. «Кто вы, шок что ли? Это зависит от тебя, может новый господин, а может палач», мужик задумался. «Мое имя 7, нас прислал глава рода Рамкан, за кем, думаю вы знаете», киваю, «подробности мне неизвестны, но слышал, что клан высших вампиров поставил роду ультиматум, связанный с госпожой Мирой». «Вампиры, значит», куда вы должны были ее доставить. В родовое поместье, в лесу ждет вторая группа с одноразовым артефактом древних, он перенес бы троих в нужное место. Пространственные артефакты местные делать не умели, утерянная магия, а тратить для этого изделия магов-предков, видимо, очень сильно прижали кровососы. Давно пора было разобраться с новоиспеченной родней, пусть и неофициально, но по всему, придется заглянуть еще в пару мест и объяснить, что мое трогать вредно для здоровья. Остаток допроса доверил теням, а сам рванул по указанным координатам. Вторая группа действительно была, но найти их оказалось той еще задачей. Ауры скрыты, замаскировались в кустах и сидят почти неподвижно. Пролетел бы мимо, если б не стайка мелких зверьков, бежавшая по своим делам и резко сменившая направление. Долбанул ледяным пламенем, наведя зиму в радиусе 40 метров, о чем пожалел. Нужный артефакт теперь придется выдалбливать. Потратил час, нашел. Мира сейчас находилась в замке, под защитой дракона. Погнали, набрасываю щит, активирую артефакт. Секунда и стою посреди широкого зала, в окружении десятков людей. Здрасте, спорим не меня ждали, ору на весь зал. Твою ж мать, маскирующий перстень одеть забыл. Присутствующие смотрели на меня в растерянности, некоторые со страхом, кто-то со злостью, многие с удивлением. Южане, как их здесь называли, внешне ничем от остальных людей не отличались, кроме одежды. Из-за жаркого климата, она была более просторной. Во главе всего сброда стоял крепкий красноволосый мужчина лет 50, чертами лица немного похожий на Миру. Понятно, здравствуй, тестюшка. Господин, могу я узнать, чем вызван ваш визит? Нифига себе, даже убить не попытаетесь? Да вот, руки твоей дочери пришел просить, отдашь? Еще более ошалевшее лицо, что мага 10-го ранга никогда не видали. А, ну да, точно. Господин, это честь для моего рода, можете выбирать любую. Мне понравилась та, которую Мира зовут, рыженькая. Я, конечно, не возражаю, но с ней есть сложности. Этот мужик явно боится меня меньше, чем все остальные. По роже вижу, выгоду хочет поиметь. Ну-ну, посмотрим на твои старания. Я само внимание. Во-первых, это род высших вампиров. Если до заката не отдадим им девчонку, весь клан вырежут. Во-вторых, один наглец 7-го ранга постоянно крутится рядом с ней, из-за чего планы по ее доставке сюда постоянно рушатся. Он ведь до сих пор не понял, кто перед ним. Прикол. Постоял пару минут, состроил задумчивое лицо, добавил пафоса на морду. Я все решу, нужны координаты места обитания вампиров и все, что вам известно об этом парне. Конечно, господин, глава кивнул куда-то в сторону, и три человека мгновенно скрылись в какой-то нише за колонной. Рот Рамкан невероятно рад принять к себе столь сильного мага. Ты не понял, я возьму в жены твою дочь и окажу роду поддержку, но мы не будем его частью. Он и бровью не повел, что настолько рад. Если позволите, вчера я отправил за ней весьма сильную группу и ожидаю их возвращения с минуты на минуту. Твоей группы больше не существует, они самоубились об меня, девчонку достану сам, с парнишкой тоже решу, теперь это моя забота и в твоих же интересах наладить с ней хорошие отношения, ибо связь со мной теперь только через нее. Я вас понял, мужик кивает, далеко не самый лучший родственник, но что-то мне подсказывает, если прикончу гада, девушка будет сильно грустить, хоть и утверждает обратное. В таком случае мне пора, еще от вампиров ваши задницы спасать. Вынес окно воздушным кулаком, туда же и вылетел. Послал же дракон родственничков. Никого я тебе не посылал, сам накосячил, сам и расхлебывай, клеветун. Иногда забываю, что ты можешь слышать мои мысли. Пролетел над территорией, на которой рванули порталы, огромная площадь, уходящая за горизонт, до сих пор напоминала лавовое море, БРР. По полученной информации и метке на карте, вампиры обосновались в небольшом замке, на окраине этой, с натяжкой, империи. Добрался за час, ну замок, как замок, высокий, каменный, стен нет, но даже без них взять его штурмом будет проблематично. Приземлился на широкой дороге, выдолбленной в скале, рабов сюда на работы гоняли, не иначе. До главных ворот оставалось метров 100, ни ловушек, ни охраны. Тьфу ты, сглазил. В десятке метров от меня, словно из тени, материализовались двое, парень и девушка. Волосы седые, кожа бледная, радужка глаза кроваво-красная, зрачок вертикальный, уши слегка заостренные. Красиво, блин. Одеты в черные кожаные штаны, сапоги и майки. Если на парня она смотрелась обычно, то вот на четвертом размере дамы выглядела крайне аппетитно, без добычи она точно не останется, с такой-то приманкой. Давненько люди не приходили сюда по своей воле. «Отдашь его мне?» – промурлыкала девушка парню. «Не зазнавайся, Рла, я чувствую большую силу в его крови, он не так слаб, как хочет показать, ага, берем на заметку, кровососов обмануть сложнее. Приветствую любителей отсосать, я по делу», – говорю с максимально серьезным лицом. «Следи за языком, смертный, как бы силен ты не был, целый клан высших вампиров даже девятиранговому одолеть сложно, что уж говорить о тебе, что ж, спасибо за информацию. Учту, главный выйдет или мне в ваше гнездо переться». Парень задумался и остановил девушку, собиравшуюся что-то ляпнуть. Помолчал несколько секунд, после чего выдал. «Я доложил о тебе, жди ответ, как скажешь». Достаю круглый деревянный стол на четверых, четыре стула, накрываю белой скатертью, выставляю мясные нарезки, несколько бокалов, бутылку дорогого вина, фрукты, устраиваюсь поудобнее, наполняю бокалы с максимально пофигистичным выражением лица, пялюсь то на грудь девушки, то на ворота замка, то и на это все равно, а вот мои выкрутасы с удобствами оценила, по взгляду вижу. Спустя полчаса и без того пасмурная погода именно над этим куском территории испортилась еще сильнее. На небе появились грозовые тучи, стало темнее, а рядом с моими надзирателями появился высокий крепкий мужчина. На вид ему было около 60 лет, но тело принадлежало воину, а сила, что он излучал, чем-то походила на ту, которую чувствовал от Баратиса. Силен. Одежда шиком не отличалась, тканевый серый плащ, такого же цвета штаны и сапоги. «Зачем ты пришел, молодой дракон? У нашего клана нет вражды с повелителями неба», — голос верховного вампира был приятный и властный. «Присаживайтесь, вино великолепно». Меня окинули оценивающим взглядом, затем он отдал какие-то указания молодняку, и те скрылись в тенях скалы. Глава клана вампиров сел за стол. Я налил ему вина, пару минут сидели молча, смакуя приятный ягодный вкус. «Признаюсь честно, изначально я планировал перебить вас всех, да получил бы ранение, но где наше не пропадало, однако, теперь вижу, что вы не просто кровососы, а разумная, сильная раса. Сможем ли мы дружить или хотя бы сосуществовать в мире? Дракон дружит с родом Кровавой Луны». Вампир рассмеялся. «Эта новость поставит на уши многих». Он сделал глоток. «Вино и вправду достойное, но для подарка этого мало». Вакак быстро связался с учителем. Сперва был послан нахрен, с угрозой анальной кары, но потом дракон все же сжалился и объяснил, что у вампиров принято дарить подарки для закрепления дружбы, а также предупредил, что не собирается с ними не то что разговаривать, но даже слышать. «Понял, мои друзья, мне и общаться, его не привлекать ни под каким предлогом. А насчет подарка, сейчас все будет». Лезу в перстень, достаю оторванную руку единого и кладу на стол перед патриархом. «Вижу, угодил. Не спрашиваю, откуда у тебя это, не мое дело, но подарок божественный во всех смыслах этого слова». Глаза высшего расширились, а голос задрожал. «По-любому, эта штука как-то его усилит. В таком случае как насчет ответного?» Вампир задумался. «У меня сейчас нет ничего равноценного этому, но думаю, наскребем по крупице. Мне доложили, что ты взял под крыло этот род недомогов. Забирай, девчонку тоже, раз так понравилось, с сыном все решу. Далее, дай плечо, оголяю и подставляю правое». Он разрезал свое запястье ногтем, но кровь повела себя странно. Она соединилась в тонкие нити, образовав на моем плече витиеватый рисунок, в виде красной луны, которую в пасти держит змея. Выглядело красиво. «Это знак друга рода, ни один вампир из наших или рода послабее не посмеет на тебя напасть». Далее, он достал из пространственного кармана красный слиток. «Знаешь, что это? Кровавая сталь, думал, она только в сказках существует». Я уставился на металл. «Хочу. Оружие из нее обычно использует только наш вид, и крайне мало выживших. Чтобы рассказать об этом, держи». Я аккуратно взял слиток. У этого металла была масса полезных качеств, но одни из самых интересных – оружие из него восстанавливало повреждения хозяина при каждой успешной атаке, а кровотечения вообще не опасны, пока она в руках. «Спасибо, мы так и не представились друг другу. Я Дим Сатис Орлов, можно просто Дим. Мое имя Калгайр. Рад познакомиться, новый друг моего рода. С этого момента, тебе всегда рады в любом из моих гнезд. К сожалению, не смогу ответить взаимностью и пригласить к себе. В моем замке обосновался дракон. Понимаю и не настаиваю, Я не очень-то люблю куда-то выбираться. Вот вроде и понимаю, что передо мной сильный хищник, справиться с которым даже на 10-м ранге будет не так-то просто, но с другой стороны, нормальный мужик. Разумеется, доверять ему даже на 50%, без более длительного знакомства и сбора информации я не намерен. Однако, кто знает, что будет в будущем. Домчался до рамканцев, устроил небольшой разнос, основной идеей которого была мысль никому не трепаться обо мне этот год. Глава лично дал гарантии, а я предупредил, что вся ответственность ляжет на него. Также рассказал, что вампиры им больше не угрожают. Мне нужно совсем немного времени, прежде чем смогу раскрыть свою силу всем. Слухи о тебе ходят по всей столице, меня просто завалили письмами и посыльными с просьбой встретиться или прибыть на обед. Несколько семей заявили, что мы можем навестить их в любое время, когда нам будет удобно, а люди из Ледяного Феникса уже больше суток торчат у ворот Академии, представляешь, они там лагерь разбили. Девушка улыбалась, а я наслаждался ее довольной мордашкой. Мы сидели в кресле, перед камином, красотка расположилась у меня на коленях, обняв за шею. Удобно, приятно. Они и на входе в наши земли стоят, представь, какой облом ждет этих ребят, когда до них дойдет информация о нашем портале. Мира не выдержала и захохотала. С момента моего выступления на приеме у фениксов прошло не так много времени, а их глава, как мне кажется, кинул все силы клана на наши поиски. Его очень интересовало, как я сумел справиться с тремя магами 8-го ранга, на своем 7-м. Со мной связывались Дархары, Урсан, Вил, Хадар, в общем добрались до всех. Не знаю, что ребятам пообещали, но все, как один, кроме Дархар, громко ржали в амулет связи, просили сжалиться над несчастными и уделить хоть пару минут. Ага, сейчас, мне мои нервы дороги. Я и на земле то людей не особо любил, ограничив круг общения друзьями и парой родственников. Родители прислали письмо, более спокойно проговорила девушка. Они больше не представляют для нас серьезной угрозы, так что решай сама и навод, держи. Достаю из перстня и передаю девушке копье, стилизованное под морскую змею, с кроваво-красным наконечником лезвием. Оно больше походило на алебарду, с учителем всю ночь над ним корпели. Красотка подарок приняла, внимательно осмотрела, сделала несколько финтов, а потом пригляделась к лезвию наконечника и максимально удивленно уставилась на меня. Откуда? Прикинь, с вампиром одним познакомился, а потом в общем долгая история, пользуйся на здоровье. Пытать меня не стали, вместо этого одарили долгим поцелуем, продолжение которого осуществили уже в постели. «Господин, уделите мне пару минут», Лагар ввалился в мастерскую максимально замученным, но до безумия довольным. «Разумеется, самому интересно, чего ты светишься как тот фейерверк?» «Вот», парень протянул мне 3 листа кожи, пробежался глазами. «Лагар, твою мать, ты охренел, это была смета на их свадьбу». «Господин, вы ведь сами сказали не экономить», парень был растерян. «Вот именно, а ты что натворил?» «Господин, я не до конца вас понимаю. Почему всего 1200 золотых? Но, господин, это и так очень большая сумма, это просто неуд. Попробуй ляпнуть, что вам неудобно брать у меня деньги и получишь в лоб, забирай эту писанину и чтоб без сметы меньше чем на 5000 на глаза не показывался, или мне самому за организацию взяться». Парень улыбался. «Нет, господин, я все понял», Лагар поклонился и ушел. «Вот и хорошо, а то придумали тоже, экономисты хреновы. Уже несколько дней я торчал в мастерской, изготавливая улучшения для сторожевых башен и почти их завершил. Благо ковку заменила магия. По 4 готовых экземпляра уже стояло по углам чистокола деревень, напрочь перекрывая подход к ним разному зверью. Также обезопасили поля и пастбища, правда пришлось на каждую скотину метку ставить. Для этого создал специальную, упрощенную. Принцип был прост, печати, которыми они наносились, связал с меткой пастуха и раздал всем держателям скота. Теперь на моем интерактивном экране отображались не только жители, но и домашнее зверье. При установке такой печати на человека, башни все равно его атаковали, ибо те были рассчитаны на разные ауры. Не сам придумал, Боротис научил. Вечер проходил в кресле, компанию составил дракон. Мы сидели перед камином, пили вино и болтали о разных вещах, не занимались учебой, а именно болтали. В этот момент в дверь постучали и после одобрительного окрика, вновь ввалился Лагар. «Господин, вот», протягивает несколько листов, пробежался глазами. «Ну можешь же, когда хочешь, а жить где собираетесь?» Улыбка с лица парня спала. С этим сложнее, увозить Налу с этих земель нельзя, а с жильем здесь не густо. Парень пару секунд смотрел в мое улыбающееся лицо, видимо, не веря в собственные предположения, забрал у меня листы. «Я вас понял, господин». Лагар, сверкая улыбкой вокруг головы, скрылся за дверью, а мы решили расходиться. Крутился в постели, по всей ее площади, без меры сон не шел. В конце концов, помучившись пару часов, плюнул на это неблагородное дело и заперся в мастерской до самого рассвета. От работы отвлек слуга. «Господин, вам письмо. Открываю, а во, отец Вилла срочно хочет пообщаться. Насколько я знаю, друг сейчас должен быть на практике. Собираюсь, портал, 5 минут полета и я перед особняком Лингов». Слуги встретили прямо у ворота и, уточнив, не желаю ли я поесть или привести себя в порядок, потащили сразу к Килою. Я получил письмо, что стряслось. Начал сразу, войдя в его кабинет. «Здравствуй, Дим, присядь, тема деликатная». Сажусь в кресло, служанка принесла мой любимый сок. «Я само внимание, что тебе известно о некой Наторе?» «Ну, Вил на нее запал и оказывает знаки внимания, кажется, между ними намечается что-то серьезное. Вот это меня и беспокоит, ты должен прекратить их общение». «Должен, кому?» «Не придирайся к словам, ты прекрасно понял, что я хотел сказать». «Понял, и ответ будет прост и лаконичен, нет». «Да вы все сговорились, что ли?» Янг-старший был зол, она простолюдинка, что хорошего из этого выйдет? «Хм, ну пара версий навскидку, счастливая, любящая пара, поддерживающая друг друга в трудные минуты, или, например, благодарный сын, ради жены не смеющий перечить отцу, дальше продолжать, она простолюдинка, Дим, да аристократы нашу фамилию с дерьмом смешают за такую связь. Не прибедняйся, аристократы только и смогут, что слухи распускать. К тому же, раз так важно ее происхождение, то могу принять в свой род и выдать приданное, тоже мне, проблема вселенского масштаба». Килой смотрел на меня со странным выражением лица, которое я так и не смог расшифровать. «Парень, тебя вообще не беспокоят такие понятия, как честь рода, или мнение окружающих? Вообще фиолетово, меня интересует только мнение друзей и близких, остальные могут лаять сколько угодно, пока не трогают мое». Янг задумался. «Я тебя услышал», помолчал еще пару минут. «Вилмит, парень с характером, а тут еще и девушка замешана. Я не буду мешать их отношениям, но мне понадобится твоя помощь кое в чем. Внимательно слушаю. Не против слегка укрепить их связь небольшой проверкой?» Глава 4. Вил гнал скакуна как мог. Последний разговор с отцом, через амулет связи, практически выбил землю у него из-под ног. Он поставил ультиматум: либо парень расстается с Натарой, либо ее продадут куда-нибудь, где он ее не достанет. Еще и Дим не отвечал, в замке не появлялся. Да вообще никто не видел его уже сутки. Парень на полной скорости влетел в деревню, едва не затоптав стаю домашней птицы. «Натара, ты дома?» Дверь открылась, вышла девушка с перемазанными глиной руками. «Вил, ты разве не должен быть на практике?» Парень подбежал и обнял девушку. «Ты чего? Выглядишь напуганным, никогда раньше тебя таким не видела. Собирайся, нужно бежать отсюда, по дороге все расскажу». Его окинули скептическим взглядом. «Проходи в дом, без объяснений я точно никуда не пойду». Вил помялся пару секунд, но все же вошел. «Отец утверждает, что продаст тебя работорговцам, если мы не расстанемся, а зная его, обещание будет сдержано. А мы разве вместе?» Еще один скептический взгляд. «Я ведь уже говорил, что ты мне нравишься». Парень слегка растерялся. «Помню, а еще помню, что мы решили остаться друзьями», спокойно проговорила девушка. Но обеспокоенный взгляд парня все же заставил говорить дальше. «Да и кто меня продаст? Я свободный человек, господин Дим этого просто не позволит. Он на связь не выходит, да и в замке отсутствует. Вдруг отец смог его уговорить? К тому же, банальное похищение никто не отменял». Девушка задумалась. «А не проще просто выполнить требования твоего отца? Вил, мы ведь и правда не сможем быть парой, статусы не позволит». Парень не выдержал, притянул девушку к себе и поцеловал. К его великой радости, спустя несколько секунд, она все же ответила. Когда поцелуй прервался, Вил сказал: «Ты моя, я хочу быть только с тобой и никому тебя не отдам». «Тогда отпусти, мне нужно собраться», тихо сказала девушка, улыбнувшись. Вещей у нее было немного: лук, 2 колчана со стрелами и рюкзак на 30 литров. Выдвинулись быстро, было принято решение ехать через лес, до самого места пересечения границы. Еще не поздно передумать, ты ведь понимаешь, что бросаешь семью ради простолюдинки. Натара предприняла последнюю попытку образумить парня, однако, ей безумно нравился его поступок. «Устроимся на новом месте, напишу им письмо, со временем остынут и перестанут искать». Вил был счастлив. Та, что занимала все его мысли последние полгода, все-таки ответила взаимностью, и он не намерен был ее отпускать. Пусть хоть все кланы империи будут против их союза, эта женщина теперь принадлежит ему. Ехали осторожно, не торопясь. Но на третий день сработала сигнальная нить, которую молодой маг растянул в 200 метрах от их стоянки. «Нас нашли, уходим». Вещи были собраны почти мгновенно. Ребята пришпорили скакунов и выехали на тракт. Для увеличения скорости передвижения прятаться смысла уже не было. Через полчаса в 10 метрах перед ними в землю ударил сгусток ледяного пламени, и вокруг беглецов образовалась ледяная чаша с проходом в том направлении, откуда они приехали. В него сейчас въезжал отец Вилла с десятком воинов. Дим спланировал и приземлился в 5 метрах. «Привет, беглецы, не устали по кустам пробираться?» Парень, как всегда, был чем-то доволен. «Я думал, мы друзья», – прошипел Вилл, создавая в руке сразу 5 воздушных серпов. «Так и есть, а разве у друзей можно красть?» Дим по-прежнему улыбался. «Ты же знаешь, что я к ней чувствую, отец сказал, что ее похитит, ты не выходил на связь, что мне оставалось делать?» Парень чуть не сорвался на крик, но вовремя взял себя в руки. К тому времени ближе подъехал Килой со своими людьми. «Здравствуй, сын!» «Отец!» Вил кивнул. «Я не отдам ее, попробуешь похитить, все 3 империи перерою, но верну назад». Повисла гробовая тишина. Спустя пару минут битвы взглядов, глава рода рассмеялся и громко захлопал в ладоши. «Ахахаха, вот он, мой наследник, ахахах, хорошо, парни, будь по-вашему, я больше не буду мешать, ахахах». На этой фразе он махнул рукой и вместе со своими людьми отправился в обратную сторону. «Парни, какого демона тут происходит?» — задал резонный вопрос Вилл, глядя на Дима. «Ну, мы ведь друзья», — ледяной маг пожал плечами. 2 часа спустя. «Скотина ты, Орлов, я уклонился от очередной вазы». 11. «Чего?» — замер Вилл, с очередным элементом интерьера в руках. «Я говорю, уже 11 вас мне должен, вандал». Парень поставил статуэтку на место и сел в кресло. «Что, предупредить не мог? Амулет же на шее висит». Злость понемногу уходила. «Ну почему же, мог, только я пообещал твоему отцу, а слово свое привык держать, да и должен же был выяснить, в какие руки придется отдать своего человека». Натара при этой фразе чуть смутилась.